потерявшийся в океане. Мрачностью веяло от его высоких и обрывистых берегов, лишь кое-где прорывавшихся небольшими распадками, по которым сбегались уступа на уступ в пене и брызгах холодной ручьи. Остров Морлоу вулканического происхождения. В центре его вздымался из черно-красный конус из остывшей лавы и пепла. Потухший кратер наполнен водой. Глубину его никто из жителей, как потом оказалось, не знал. Застывшие потоки сорной лавы спускались к самому океану. Вулкан был давно мертв, но вокруг жадно пробивалась жизнь. Кустарники и травы, папоротник, низкорослые, уродливо изогнутые деревья, согнутые от постоянных ветров. И бесконечные крики птиц, заглушающие даже рев океана. Мы проехали мимо пестрого птичьего базара. Оттуда несло смрадом. Над самым кратером парили огромные злые альбатросы. Из-за бурунов, признак опасных подводных камней, мы сначала никак не могли пристать. Но внезапно за крутым поворотом открылась нам глубокая бухта с пологим песчаным берегом. В бухте качались рыбачьи баркасы, а на каменном причале толпились колонисты, с нетерпением ожидавшие нас. Должно быть, уже видели наш дельфин. Несколько колонистов бросились в воду и помогли нам пристать и укрепиться. Рады они нам были отчаянно. Видно, редко к ним заглядывали корабли. Загорелые, обветренные лица светились радушием. Со всех сторон сбегались улыбающиеся женщины и дети. Нас окружили плотным кольцом. В большинстве это были рыбаки и крестьяне, но среди них было несколько, несомненно, интеллигентных людей. Один из них сразу подошел к нам и, пожав всем руки, отрекомендовался магистром острова Морлоу. Он выглядел типичным англичанином, как мы их себе представляем. Сухопарый, высокий, несколько чопорный. Но он был очень гостеприимен. Сначала пригласил нас к себе пообедать, затем осведомился, какой мы нации. Оказалось, что и другие тоже хотят пригласить нас обедать. Гостей расхватали чуть не по жребию. Так всем хотелось побеседовать со свежим человеком. Не знаю, как они беседовали с теми, кто не знал по-английски, но захватившие их к себе на обед сияли, как в большой праздник. Невысокий, кроткого вида человек в черном костюме и черной шляпе, я его сначала принял за капеллана, оказался врачом. Он волновался больше всех и что-то горячо всем доказывал. Благодаря бабушке я свободно разговариваю и читаю по-английски. И то не сразу понял, почему он так нервничает. Потом понял. У него жена русская, и он обязательно должен доставить ей удовольствие – привести земляка на обед. Но всех уже расхватали, и он так огорчился, что чуть не заплакал. Тогда я извинился перед хозяевами, пригласившими меня. Они согласились, что док имеет больше прав, и добродушно расстались со мной. Очень довольный док ухватил меня за руку и, широко шагая, потащил за собой. Дорогой он рассказал об острове, колонистах и о себе, очень кратко. Колония Морлоу по имени ее основателя, боцмана Морлоу, существует немногим более 100 лет. Сначала тут поселились, как робинзоны, этот Морлоу и 2 матроса. На берегу небольшой лагуны док показал мне остатки разбитого корабля. На гранитной скале полустертое название корабля и дата – 1857 год. Рядом пещера, где жили потерпевшие кораблекрушение. На песке до сих пор лежат исклевшие доски, ржавое железо. Никто из колонистов не притронулся рукой к останкам, дабы не нарушить покоя погибших. А на прибрежных утесах гнездятся 1000 птиц. Их резкие унылые крики разносятся над островом, словно крики плакальщиц. Постепенно островок стал заселяться. Сейчас на нем около 300 жителей, а во время войны стоял даже гарнизон. остров принадлежит Великобритании, так как боцман Морлоу был английский поданный.